Часть восьмая. Переговоры. Глава 24. Мы слышали странные звуки и видели воздушные суда, покидавшие Послоград и город. В основном это были корвиды, сочетание биомеханических и бескровных технологий. Встречались среди них и покрытые шипами громадины размером с собор, старше, чем сам Послоград. Глазам не верю. «Неужели им удалось поднять их в воздух?» — сказала я. «Они не такие свирепые, какими кажутся», — ответил Брен. «Раньше это были исследовательские суда, комедия. Даже, скажем это шепотом, со всем арсеналом Бремена у нас нет шансов». Когда-то вместе со своим двойником Брен работал в отделе тайных договоров. Там разоблачали шпионов и двойных, и тройных агентов. «Уайат был умен», — сказал он. Он говорил о том, что было в его распоряжении, ровно столько, чтобы от недосказанности становилось страшно. Но это была ерунда. Флот, тяжко покачиваясь в воздухе, улетал со своей безнадежной миссией. Сняв Эолли в комнате, которая выдыхала кислород, и поглядев на ждавших меня арейкаев, я поняла, как сильно я устала, и закрыла глаза. Наш собственный побег из города оказался непростым. Мы, четверо людей и арейкаи, с трудом вели нашего абсурдного пленника, одни тащили его вперед, другие толкали сзади. Силища у него была неимоверная. Нам то и дело приходилось пропускать через его кандалы заряд и тянуть его, пока он не опомнился. «Давайте бросим его», — предложила Ил. «Нельзя», — ответил Брен. Он усерднее всех нас старался вступить с ним в контакт на каждой остановке. Но и он не преуспел. Пленник на него даже не глядел, сосредоточив все свое яростное внимание на арейкаях-наркоманах. «Они идут в бой», — сказал Брен, указывая на небо. «В этом нет смысла, и все же я испытываю к ним некоторое уважение. Эскел будут драться». Попытки устроить переговоры были обречены с самого начала, и армия абсурдов приближалась. Таранцы покидали аванпосты пахотных земель вокруг города и стекались к Послограду. Многие из них не вынесли тягот пути, и их тела в костюмах и биомашинах разлагались повсюду, превращаясь в труху, которая не удобрит здешнюю почву. Эскел не знают, удастся ли им войной проложить путь к спасению. Как будто дрочливостью можно было победить простую логику цифр. «Надо отдать им должное», — сказал Брен. «Эскел будут на поле боя». Это Эс настоял. Дружеским пирушкам пришел конец. Дома все плохо. Я отсутствовала всего несколько десятков часов, но за это время успело наступить похмелье. Бедный Послоград. Мы старались выбирать окольные пути, но нас было слишком много для того, чтобы остаться незамеченными. Мы полагались на хаос, который усиливали друг в друге город и Послоград. Мы ползли по туннелям из костей, зарядом приводя своего пленника в состояние бесчувствия. Стоило нам завидеть патруль из арейкаев, людей или из тех и других, которые очищали улицы, отстреливая впавших в безумие. Прячась за занавесом из кожи, мы с болью наблюдали, как насаждали жестокий порядок констебли нашей расы и арейкаи. Ил-Сип то и дело шепотом напоминали испанской танцовщице и его друзьям, чтобы те сохраняли тишину. Я бешено махала на них руками, чтобы они заткнулись, но они меня, разумеется, не понимали. Новые летательные аппараты — проносились над нами, мы прятались от солдат, идущих на фронт. Я не переставала учить. Мы старались оградить наших арейкаев от звуков, которые неслись из громкоговорителей, когда передавали речи Эскела в записи. Забирались в какую-нибудь нору и давали им слушать принесенные с собой чипы, и тогда они ловили кайф и торжествовали от того, что им удалось победить диктаторские ритмы Эскела, пока их сограждане самозабвенно топали под их команду. Не знаю, как они вели учет того, кто из них какой чип уже слушал, и значит, не будет на него реагировать. Наш пленник понимал, что они делают, когда они сгибали ноги и присаживались, расправляя спинное крыло. Воображаю, какое это вызывало в нем отвращение. Было видно, как он напрягается в своих оковах. С катехизисом мы справились быстро. Я написала его на основе того, что говорил испанская танцовщица. Я шептала на всеанглийском. Илсип повторяли на языке. Я видела, что Брент тоже беззвучно повторяет мое сравнение, которое он услышал впервые много времени назад. «Вы стремитесь все изменить», — шептала я. Илсип повторяли на языке. «Вы хотите перемен, как девочка, которая ела, что было все похоже на девочку, которая ела не что хотела, а что ей дали. Они, как я. Вы как та девочка, которая ела. Вы — та девочка, которая ела. Вы как та девочка. Вы — та девочка. И все остальные, которые не похожи на вас, тоже такие». В первый раз, когда Илсип перешли от «вы как та девочка» к «вы — та девочка», арикаи заметно вздрогнули. Эта до странности аппетитная ложь «вы есть» родилась из ставшей уже привычной для них правды «вы похожи», а за ней и противоположное утверждение о том, что их враги так же похожи на меня, как они сами. Мы показывали им, как легко их собственные аргументы превращают в лжецов их самих. Мимо нас пронеслись зависимые машины, направляясь в пустыню. Утром Илсип привели нас к транспортеру. Он был тупой и страшный, но зато в нем было полно годного для дыхания воздуха. Мы ехали на невидимой подушке из вентилируемых частиц по следам совместной армии Послограда и Арикаев. В опустевших предместьях мы то и дело натыкались на стаи Зелли, чьи хозяева умерли и которые с унылым видом искали, чтобы им подпитать. За рулем нашего передвижного аппарата полукровки был Брен. С точки зрения скорости наша тарантайка и в подметке не годилась тому военному агрегату, который прошел здесь до нас. Но, помогая себе боковыми конечностями, напоминавшими шесты гондольеров, она все равно двигалась быстрее, чем мы пешком. Сквозь полые глаза окна я наблюдала за тем, как отступает город. Затянувшиеся окраины домов и тонувших в грязи складов наконец кончились, и нам навстречу спустилось небо. Мы поднимали пыль. Костистые кусты с шорохом расступались, давая нам дорогу, а прямая тропа, пробежавшая по полю на много метров вперед, начинала дробиться и ветвиться вдалеке, пытаясь предугадать, куда мы двинемся. Арикайские звери-батареи вертелись у меня под ногами. За нами кусты ползком возвращались на свои прежние места. Город вдалеке ощетинился линией башен, среди которых публичные залы выделялись, как непосаженные круглые луковицы на грядке. Город отступал. Я долго вглядывалась в него, прикрыв глаза козырьком из ладоней, словно они могли заменить волшебство бинокля, я все же не видела дымов и таранских кварталов Послограда. Я подумала, интересно, а есть ли путешественники среди арикаев, и есть ли у них другие города, куда и откуда они могли бы путешествовать? И тут же с недоумением поймала себя на мысли, что я даже этого не знаю. Зелли нервничали раньше своих владельцев. У них не было сил сопротивляться зависимости. Несколько часов спустя арикаи приглянулись, и, насколько это позволяли им их чудные панцири, укрылись за трубками и фонарями машины. Один за другим они разворачивали крылья над чипами. «Вы, как та девочка, вы та девочка. Они, как та девочка, они та девочка». «Кешех Малис Инна», — сказала им Илсип. «Повторите». «Мы, как та девочка», — сказали арикаи. «Вы, та девочка», — сказали Илсип, и арикаи затопали ногами, выражая восторг, который так восхищал меня. У них так еще не получалось, но в чуже. Абстрактно они понимали, что стремятся именно к этому. «Девочка», — говорил один, другой добавлял «мы» или «они» или «похожи». Бедный Илсип, бедная танцовщица. Я была неумолима. Что это? В нескольких километрах позади нас я заметила нечто, оставлявшее след. На западе появилась еще одна полоса движения, а вскоре и над нашими головами, рывками, полетела крошечная машинка. Несколько других транспортных средств возникали за нами, приблизились и стали видимыми. Многоколесный фургон на жидкой подвеске, тиротехнический грузовик с биомеханическим оружием, одноместные кентавры, конские фигуры без голов, на месте которых сидел мужчина или женщина в эоле. Какой-то планер карабкался с восходящими потоками вверх. Брен остановил нашу машину, Илсип шагнули навстречу близившемуся исходу. Другие машины тоже притормозили. Их водители и пилоты высовывались из окон. Позади меня, скрытый стенками нашей машины, зашипел абсурд, не слыша себя. Все беженцы были, как и Илсип, городскими изгнанниками. Беглые служители, подумала я, и те, кто оставил за спиной не столь грандиозное прошлое. Планер сел, и из него вышагнул Шонас. «Где же Далтон?» — невольно подумала я. Горожане вели себя настороженно, но почти все друг друга знали, а потому поздоровались и коротко обменялись новостями об абсурдах и вооруженных силах города и Послограда. Мы продолжили путь уже с небольшой свитой. Планер сигналил, покачивая крыльями и мигая бортовыми огнями. «Попроси танцовщицу подойти сюда», — сказала я Илсип. «Переведи ему». Я высунулась в глаз нашего экипажа и показала пальцем. Танцовщица не смотрела, куда я показывала. «Смотри наружу и вверх, на машину над нами», — сказала сначала я, потом Илсип. Иногда, говоря для арикаев, я невольно копировала точность языка в переводе на всеанглийский. «Машина над нами, огни на ее крыльях, то, как они движутся. Это ее язык. Она говорит с нами». Половина глаз испанской танцовщицы смотрела в окно, вторая половина — на Илсип, а один глаз повернулся ко мне. В него я и смотрела. «Ты слушаешь Илсип», — думала я, «но знаешь ли ты, что это я говорю?» «Он не понимает», — сказала Илсип. «Он видит, что я не лгу, по-моему, но он видит и то, что самолет не говорит с нами». «А он говорит», — сказала я. С рассветом мы сделали поворот, чтобы не столкнуться с войсками Эскела и обойти их лагерь. «Давай же, давай!» — подбадривал себя Брен. «Нам обязательно надо было добраться до абсурдов раньше, чем это сделают войска». «Они не торопятся», — сказал Брен. «Мы их обгоним. Они ведь все равно не сражаться идут, а договариваться». «Проблема в том», — ответила я, — «что они не знают, как». Я все еще видела планер. Другие машины шли следом за нами так близко, что мы могли помахать их водителям рукой. К середине утра плато впереди заполнили газовые деревья, тысячи кожаных мешков размером с дом покачивались на ветру, держась корнями за землю. Машины одна за другой начали покидать наш арьергард. «Эй!» — окликнула я Брена. «Им здесь не проехать», — отозвался он. Лишь три кентавра упорно шли за нами. Илсип нервно переглядывались. «Брен», — сказала одна из них, — «они маленькие, мы — нет». «Мы здесь тоже не пройдем. По крайней мере, тайно. Мы же оставим следы». «Вы что, не слышали?» — сказал он. Он рванул рычаги управления на себя и ухитрился выжать из машины еще немного скорости. «У нас нет времени. Нам надо добраться до места быстро, так что, пожалуйста, возвращайтесь к своей работе. Вы должны учить. потому что нам не просто надо добраться туда. Там нас тоже ждет дело. Но близившийся лес все равно мешал нам сосредоточиться. Некоторые деревья медленно уходили с нашего пути, насколько им позволяли корни, но большинство не успевали. Я вся сжалась, торчавшие с боков ноги нашего экипажа косили похожие на канаты стволы. Позади нас взмывали вверх кожистые шары, болтая обрезанными корнями. Чем глубже мы уходили в лес, тем длиннее становилась их вереница. В заднее окно я видела, как кентавры переносили своих всадников через пеньки, похожие на бухты свернутых канатов, которые мы оставляли за собой. Раздавленных деревьев было немного, взлетели почти все. «Проедем этот лес и еще несколько километров», — сказал Брен, дрожащим от тряски голоса. «Обе армии там». Шарообразные кроны толклись наверху. Вокруг была тьма и многослойные тени, которые, как вдруг подумалось мне, могли скрывать что угодно. Руины арийкайских построек или еще что-нибудь столь же невероятное. За нами ложилась просека, а над ней клином уходили в небо оторванные деревья, пока верховой ветер не растаскивал их в разные стороны. Из-за просеки я и заметила, что самолетик качал крыльями, словно во время воздушного боя. «Что-то случилось», — сказала я. Вытянув шеи, мы увидели, как самолетик полез вверх, а орудия на его носу полыхнули по другой атакующей машине. «Фаратектон, меня подери», — вырвалось у Брена. Спрятаться было негде. Куда ни поверни, след из взлетающих деревьев мгновенно выдавал нас с головой. Оставалось только прибавить скорость, пока кентавры позади нас стреляли из винтовок. Раздались хлопки, и над облачками взрывов поплавками закачались деревья, их потрепанные останки, волоча за собой хвосты из дыма и растительного вещества. Шонас отстреливался из своего планера. На мгновение я подумала, что нас догнал его враг Далтон, и что я опять стала невольной участницей чужой драмы. Но нападающий закладывал такие виражи, которые ни одному человеку не под силу. Эскел послали за нами арийкайское воздушное судно, чтобы не дать нам добраться до армии, которой, как они поняли, мы стремились. Кентавры рассеялись по пузыристому подлеску. Я слышала, как Илсип бормочет на языке. Они объясняли испанской танцовщице, в чем дело. «Может, я смогу?» — начал Брен, и мне стало интересно, что он придумал. Планер перечеркнул небо, точно пущенный карамболем шар, и ушел в землю, взорвавшись брызгами взлетающих деревьев. Ил и Сип завыли, увидев, как погиб Шонас. Мне не верилось в то, что Эскел пожертвует ради нас целым летательным аппаратом, по крайней мере, сейчас. Я завизжала, и земля разорвалась у нас под ногами. Я очнулась от шума, закашлялась, закричала и увидела над собой множественные глаза какого-то арийкая. Над его головой торчала искаженная ходовая часть нашего аппарата, сквозь которую просвечивало небо и поплавки растений. Рядом со мной было мертвое лицо другого арийкая. Сначала я подумала, что умираю. Я натянула Иолли, а живой арийкай подхватил меня своим дающим крылом и потянул из перевернутого экипажа наружу сквозь дыру в обшивке. Я поняла, что с момента нашего крушения прошло всего несколько секунд. Споткнувшись, я навалилась на испанскую танцовщицу. Мы были на дне глубокой воронки, которую окаймляли растения, качавшиеся на обмахрившихся стволах. Мертвых арийкаев оказалось несколько. Живые выкарабкались из развалин, волоча с собой Брена, Ил и Сип. Оглушенный абсурд переминался с ноги на ногу, а раненый арийкай посылал его к нам, указывая на нас крылом. Мы услышали вздох. Из края нашей насильственно очищенной поляны поднялось вверх еще одно дерево, в корнях которого висел какой-то человек, всадник, сброшенный кентавром. Он цеплялся за корень, стремительно уменьшаясь, но корень оборвался, и он камнем упал вниз, без крика. А растение продолжало подниматься. Мы не видели, как он ударился о землю, но выжить он не мог. Спотыкаясь, я лезла через покореженное биологическое оружие. Когда смертоносный летун вернулся к месту взрыва, то не увидел живых. Мы следили за ним из укрытия в лесу, покружив над воронкой. Он улетел прочь в направлении армии безязыких.